поддержку новогодней речи Ким Чен Ына на днях выступили с заявлениями Эфиопский национальный комитет по изучению коммерциализма Ким Чен Ризма и литературный форум Непала по изучению политики Суньгунь. В заявлениях отмечается, что благодаря Ким Чен Ыну и сплоченным вокруг него армии и народу, Корея непременно добьется окончательной победы.